Глава 31. Совать голову в пасть льва не хотелось. Пусть у меня была подстраховка, а лев собирался дождаться, пока жертва нагуляет жирок. Любой наш контакт давал вероятность того, что противник узнает больше, чем нужно, а это ухудшит мое и без того непростое положение. «Мы можем не ехать?» — с сомнением спросил я, уже понимая, что отказаться не выйдет. «Это будет недальновидно», — ответил Маренин вместо Наташи. «Рувинский нынче представитель власти в княжестве. И если Наталья Васильевна еще допустима отговориться недомоганием, то вам нет. Мне тоже прислали приглашение. Я считаю, что поехать обязан. Это работа на репутацию. Не будете появляться на людях, пойдут слухи». Я даже догадываюсь, какие и кто их будет распускать. Рувинскому невыгодно, чтобы обо мне хорошо говорили. Он собирается занять мое место и сделать так, чтобы это восприняли с восторгом. Значит, нужны упреждающие действия, показывающие меня с лучшей стороны и компрометирующие его. Мы будем должны ответный обед. Сюда его пускать я не хочу. «Это совсем просто, — теперь уже сказала Наташа. — Обед можно устроить в трактире Озерного Ключа, если там есть отдельное помещение». «А они там есть», — подтвердил Маренин. «И я не думаю, что выйдет особо затратно. Кого там приглашать на этот обед? Рувинский, пара его офицеров, градоначальник и полицмейстер». «А они сохранились?» — удивился я. «Пока сидят на местах, получают выплаты, ну и взятки берут, разумеется. Но я не осуждаю, иначе им бы пришлось уезжать, и даже призрака законности не осталось бы. Срезал им Базанин довольствие капитально». «А разве полицейские не государственная структура?» «Структура государственная, но на местах в княжествах обеспечение идет за счет княжеств. Почему еще я бы рекомендовал вам пойти, Петр Аркадьевич? Мы надолго были оторваны от жизни, а там наверняка будут свежие сплетни. Как по княжеству, так и по империи. Меньше говорить, больше молчать и слушать, и мы получим от обеда больше, чем Рувинский». Сплетни по империи будут не слишком свежими, поскольку сам Рувинский из столицы выехал давно, и приходить сплетни к нему могут только с письмами. В газетах тоже что-то имелось, но это была лишь верхушка айсберга, хотя на нее тоже иногда стоило посматривать. «Кстати, о новостях, Георгий Евгеньевич. Если у нас появилось лицо, отвечающее за материально-техническую часть...» «Какую-какую часть?» — переспросил Маренин. «Ответственный за имущество», — перешел я на более понятные термины. «В самом деле, о какой технической части может идти речь, если из всей техники два моих снегохода?» «Думаю, ему можно поручить провести телефон и выписать пару газет в имение». «Дорого», — поморщился Маренин. «Я не про газеты, разумеется. Это сколько придется тащить провода? А там стоимость зависит именно от этого, Петр Аркадьевич». «Не дороже денег», — отрезал я. «Георгий Евгеньевич, мы должны быть в курсе всего. От этого зависит наша безопасность. В княжестве газета есть?» «Была. Вестник Камнеграда». «И что с ней стало?» «Уменьшилось финансирование с уменьшением подписчиков. Часть сотрудников ушла, количество выпусков сократилось», — сказал Маренин. «После смерти Константина Александровича финансирование прикрылось вообще. Максим Константинович заявил, что ему новостное издание на том огрызке, что представляет из себя сейчас княжество, не нужно. Сотрудники разбежались. Разве что главный редактор сейчас в Озерном Ключе пропивает остатки денег. Ехать ему некуда». «Протрезвить и занять работой его можно? Печаталась газета где?» Маренин задумался. «Не как загрузить работой хотите по специальности? Газета печаталась у нас, но, боюсь, от оборудования ничего не осталось. Придется либо закупать оборудование заново, либо оставлять заказ в одной из типографий соседнего княжества». «А точно хотите газету восстановить?» «Точнее, некуда. Вы же только вот недавно сказали, что мне нужно нарабатывать репутацию. Значит, нам нужно иметь под контролем то, что может эту репутацию как поднять, так и опустить. Типография нам своя нужна однозначно. Целителей, опять же, надо перевести на жалование от меня, пока это не догадался сделать Рувинский. В его случае деньги будут идти от государства, но подаст он их как личное благодеяние». «Смотрю я на вас иной раз, Петр Аркадьевич, и удивляюсь. Такое несоответствие возраста и умения думать на перспективу мне раньше не встречалось», — выдал Маренин. «Давайте без лести, Георгий Евгеньевич», — поморщился я. «Лесть сильно мешает работе». «Я не льщу, Петр Аркадьевич. Хорошо, что это несоответствие видят только те, кто рядом с вами. Остальные считают за малолетнего дурачка, которого легче легкого обвести вокруг пальца. Иначе отношение к вам было бы совсем другим со стороны того же Рувинского, и это сильно осложнило бы вам жизнь. Что касается редактора и целителей, лично переговорю со всеми сегодня же. Жалование целителям сколько предложить? Я повернулся к супруге. Наташа, Василий Петрович своим целителям сколько платил? Она ответила и добавила: ты учти, что их еще охраняли круглосуточно, а мы такого позволить себе не можем, людей мало. За охрану придется платить. Эти деньги необходимо закладывать в траты. Думаешь, не стоит связываться? Ты все правильно решил, твердо ответила она. Это то, что надо сделать срочно. А к Рувинскому мне ехать не надо, ничем хорошим это не закончится. Для тебя лучше съездить, хотя тоже вероятности не самые хорошие. Неприятность случится с высокой вероятностью. Я бы сказал со стопроцентной, хмыкнул я. Если со мной может случиться какая-то неприятность, то она всегда случается. Главное выйти из нее с прибылью, гордо заявил вывалившийся из воздуха Валерон. Тогда неприятность перестает быть неприятностью, а входит в разряд приятностей. Маренин, который уже было намылился ехать по моим делам в озерный ключ, развернулся и заинтересованно спросил: удалось что-то реквизировать у врагов? Удалось, но не по твоей части, заявил песик. А вот Митя порадуется. Чему? Книгам, предположил я. Именно. Рувинский собирался с удобствами здесь устроиться. Он, оказывается, не только спальню и кабинет из Святославска отправил, но и гостиную, столовую и библиотеку с книгами. Все тщательно упаковано. Нам осталось только распаковать и расставить. Хороший он человек, предусмотрительный. С него компенсацию одно удовольствие брать. Первосортное и по количеству, и по качеству. Он довольно облизнулся. Ох, он и возбудится, покрутил головой Маренин. В озерном ключе наверняка сейчас все на головах стоят. Но я все равно поеду. Прислать вам кого, чтобы мебель расставили? Будет как в приличном доме. Я же подумал, что Валерон уже совсем берега потерял в своем желании переть побольше и покачественнее. А если Рувинский сюда заявится? Кто его пустит, удивился Маренин. У нас, Петр Аркадьевич, режимный объект. Эксперименты проводим по механике и артефакторике. Максимум, на что он может рассчитывать, посмотреть издалека на те демонские рожи, что у нас на зданиях в качестве магической охраны. «Петь, ты чего?» — возмутился Валерон. «Он же тебя убивать собрался. А значит, что?» «Значит, он пока еще ходит, но уже труп. Сам посуди, как труп может опознать наши вещи? И вообще он их вживую даже не видел». Он оскорбленно на меня посмотрел. «На войне, как на войне», — припечатала Наташа. «Мы лишаем противника ресурсов. Ему придется потратиться на новую мебель. А уж что мы с ней сделаем, поставим или сожжем, дело десятое». «Сжигать не надо», — всполошился помощник. «Митя расстроится. И вообще, Наташ, я бы на твоем месте помалкивал по поводу противников». «Почему?» — удивилась она. «Потому что твой отец постоянно с Рувинским контактирует, точно знаю». Валерон недовольно дернул хвостом. «Представляешь, Петь, он торгует твоим зельем». «Каким моим зельем?» — не понял я. «А ты их так много делал? Таких, о которых было сказано, что сделано гениальным алхимиком, и повторить невозможно. Куликов не дурак, он нагреб его полные контейнеры, весь сортир опустошил, все до капельки собрал по окрестностям Дугарска. Это я скромненько пузырек у них реквизировал. И зря так мало, потому как твой отец, Наташа, продает теперь это направо и налево, создавая состояние буквально из дерьма». Валерон едва не рыдал, рассказывая это. «Подожди, это ты про зелье от Павлова, которое бандиты в сортир вылили?» «Какие бандиты? Это я своими лапами выливал!» — возмутился Валерон. «Ты считаешь меня бандитом? И это после всего, что я для тебя сделал? Петь, можно я в нее плюну?» Я не понял, тявкал он сейчас в шутку или всерьез, поэтому быстро сказал: «Нельзя». Наташа озвучивает ту версию, которую слышала от отца. «Вспомни, мы же не афишировали мое участие в создании зелья с таким эффектом». «То есть это правда ты?» «Несколько неудачных экспериментов на оборудовании Павлова, слитые в соседский сортир, дали такой интересный эффект», — смущенно признался я. Наташа засмеялась. Причем засмеялась не как благовоспитанная барышня, тоненько, жеманно, прикрывая рот платочком. От души, сгибаясь от смеха и придерживая живот, как будто опасалась, что тот лопнет от неумеренного веселья. «Смешно ей», — проворчал Валерон. «Знаешь, сколько твой отец взял за маленький флакончик с Рувинского? А эта сволочь отбила затраты уже за сегодня, когда один из солдатиков проехался с открытым флаконом и привел всю толпу тварей в засаду. Твари не сопротивлялись почти». «Так вот почему в зоне сегодня не было добычи», — сообразил я. Можно было выдохнуть. Захват зоны княжеству в ближайшее время не грозил. «Еще бы она была! Всех тварей варварски вынесли военные! Между прочим, это наше княжество!» — с намеком протянул Валерон. «И наши твари! Они их варварски истребляют!» «Предлагаешь пойти и отобрать наше?» «От тебя дождешься! Я уже все сделал сам! Контейнеры можно было бы взять в качестве компенсации, но они с армейским клеймом, так что выгрузишь, и я верну, нам чужого не надо». «Подозреваю, что если бы чужое не имело неудаляемого клейма, оно уже стало бы нашим». Валерон в этот раз даже не стал настаивать, что контейнеры тоже можно было как-нибудь пристроить, например, продать. Понимал, что торговля армейским имуществом до добра не доведет. «А с флаконом что?» — поинтересовалась Наташа. «Ты его оставил, чтобы собрать следующую компенсацию?» Валерон замер, и в его глазах появилось вселенское страдание. «Не додумался! Изъял тоже! А нечего им за наш счет наживаться! Вдруг в другой раз не услежу! Я вообще уверен, что нужно корчевать корень, а не ломать ветки!» «Ты о чем?» «О Куликовых! Это наше зелье вообще-то! Нужно просто забрать все!» Валерон с такой надеждой на меня уставился, что я чуть было не дал ему разрешения решить этот вопрос. «Вот только дерьмо мы не собирали», — нахмурился я. «Ну да, не собирали. За нас это сделали другие с тем же сугробнем», — напомнил Валерон. «Я же тебе не предлагаю грабить нужники. Аккуратно изъять контейнеры с нашим зельем, с которого Куликовы получают доход. Незаконно получают, поскольку зелье делали мы на своем оборудовании и из своих ингредиентов». «Им княжество восстанавливать», — напомнила Наташа. «Если продают зелье, то либо оно со временем выдыхается, либо им столько не нужно». «Я бы с тобой согласился», — повернулся к ней Валерон. «Если бы твой отец вел себя как подобает приличному человеку». «Отстегивал нам процент», — уточнил я. «Так он не знает о моем участии. И слава богу». «Процент тоже было бы неплохо, но я сейчас о другом. Он ведет за нашей спиной переговоры с нашим врагом. Он сообщает Рувинскому ценную информацию. Более того, я по обмолвке Рувинского понял, что обсуждался вопрос и с Наташей. В плане выдать вдову замуж за Рувинского». «Он же старый», — возмутилась она. «А еще у него наверняка есть супруга. С этим решить вопрос для Куликова проще простого. Вот только решать его он не будет, поскольку серьезно намерен вернуть дочь, а обсуждает с Рувинским этот вопрос только для гарантии того, чтобы Наташа не пострадала при моем устранении. Вот ведь, пока сидели на карантине, каких только союзов за нашей спиной не организовалось». «А был бы молодой, все было бы нормально?» — тявкнул на нее Валерон. «То есть Антоша бы тебя в качестве следующего супруга устроил?» «Как ты смеешь?» — побледнела она. «Так и смею, потому что я сплю с тобой, а законный супруг на полу. Это, считай, на измену тянет. Променяла супруга на собаку, вот что скажут люди». «Валерон, заканчивай нести чушь», — рявкнул я. «Чувствую, выставить тебя надо из супружеской спальни». «И опять я виноватым остался», — загрустил он. «Никто не любит тех, кто говорит правду. Лучше буду молчать». Он сел и приложил одну из лап к морде. Мол, все, больше не словечко. «Лучше ты расскажешь, что еще узнал». «Про обед ты сам знаешь, тебя пригласили. Вроде травить не собираются. Но это только компания Рувинского. За Антошу он приглашен тоже, не поручусь». «Не уехал?» — вздохнул я. «Не, сидит в комнате при трактире без денег, кормит хозяина обещаниями. Мол, сразу чеком отдаст итоговую сумму. Но знаешь, что я тебе скажу?» Валерон понизил голос, как будто кто-то мог нас подслушать. «Ничего он не отдаст, смотается, не заплатив. Отдавать придется нам». Такой вариант я тоже подозревал, поскольку приехал Антоша без денег, рассчитывая поживиться у меня. Если убедиться, что расчет не оправдался, может уйти тихо, не ставя никого в известность. тогда его долги придется оплачивать мне, чтобы замять скандал. «Может, у него того, превентивно что-то изъять?» — неуверенно предложил Валерон. «Чтобы было чем оплачивать долги». «А у него есть что изымать?» — скептически спросила Наташа, немного отошедшая после грязных валероновских инсинуаций. «В том-то и дело», — грустно сказал Валерон, «что компенсацию можно брать только с Рувинского, ну и с его подручных. Но тот, который самый обеспеченный, пока не определился, поддерживает ли он Рувинского. Все пытается его отговорить, а тот в ответ, мол, императорский приказ и точка. А с Рувинского постоянно компенсацию не возьмешь. Ей надо вызреть. Это как с урожаем на грядке. Снимешь слишком рано и получишь меньше, чем мог бы». Тоже мне садовод-любитель нашелся. «Если тебе так хочется компенсации, можешь по перевалочным базам пройтись», — предложил я. «Я пару перспективных точек наметил после поездок по зоне. Но завтра, когда я на обеде буду. А пока отдыхай, договорились?» «Как я могу отдыхать, когда у меня внутри столько всего?» — удивился Валерон. «И Мите работа будет, книги расставлять, да и тебе полезно шевелиться. Кажется, это должна быть гостиная». Мебель перевозили в сбитых из досок ящиках, на которых было написано, что находится внутри. Написано несмываемой краской, поэтому прежде чем использовать доски для полок на складе, надписи следовало состругать. Валерон умудрился тайком сбегать за Митей, и вскоре паук принимал живейшее участие в распаковке. Его манипуляторы прекрасно подходили для вытаскивания гвоздей. Он было предложил гвозди перерубать, чтобы открыть ящик побыстрее. Но Валерон на такое расточительство отреагировал возмущенным тявком. «Гвозди еще пригодятся, башка ты железная!» — уверенно заявил он. «Тебе бы только рубить! Никуда не денутся от тебя книги, докопаемся!» Доски Валерон сразу же переносил на склад, откуда притащил жестяное ведерко под гвозди и следил, чтобы все они аккуратно в него складывались. Надо признать, что Рувинский на мебели не экономил. Уж не знаю, заказывал ли он по каталогам или делал это до отъезда в Озерный ключ, но устраиваться в этом месте он собирался со всеми удобствами, для чего собрал полный комплект мебели. Книг, кстати, оказалось не так уж много. Всего один ящик на всего один книжный шкаф, который наверняка должен стоять в кабинете. Так что Валерон зря поторопился объявить о наборе мебели для библиотеки.